Глава 21. Долг чести. Леонард устал ждать приглашения в Норманстенд и, несмотря на растущее раздражение, очень обрадовался, получив вежливую записку от мисс Роули с просьбой заглянуть на чай. Впрочем, он ожидал вести от Стивен. Проклятая старуха. Она собирается играть главную роль. Леонард сердился, но послушно пошел к 5 часам, фронтоватый и довольный собой, нарядный как жених. Его и на этот раз провели в голубую гостиную. Мисс Роули уже была там и приветствовала гостя. Слишком жизнерадостно, на его взгляд. Он слегка вздрогнул, когда она, в присутствии дворецкого, назвала его «мой дорогой мальчик». Мисс Роули распорядилась подать чай, а когда его принесли, сказала дворецкому: «Скажите Мэннерли, чтобы принесла мне толстый пакет со стола в моей комнате. На конверте написаны буквы «ЛЭ».» Вскоре появилась гувернантка с пакетом. Когда мисс Роули и Леонард допили чай, леди открыла конверт, извлекла наружу стопку бумаг и внимательно просмотрела их, положив на колени, а затем сказала: «Вы найдете письменные принадлежности на столе. Я готова сейчас же передать вам все счета». Глаза Леонардо радостно сверкнули. Отличные новости. Наконец-то долги уплачены. Ему пришла в голову внезапная мысль. Раз долги действительно закрыты, нет нужды быть слишком вежливым с этой старухой. Можно стать с ней погрубее, как только документы окажутся у него в руках. Но до того момента нужно сдерживаться и не допустить ни малейшей оплошности. Ему на ум пришел последний тягостный разговор с отцом. Как мог он удовлетворительно ответить на расспросы, не имея полной уверенности, что долги уплачены? Вот когда он покажет отцу документы. Мисс Роули без труда читала по его лицу. Ее лорнет неуклонно следовал за юношей, а лицо было невозмутимо спокойным. Леонард явно раздражен и старается быть любезным. Однако он помнит их прошлое столкновение и готов к атаке. Тем не менее он прошел к столу, сел и взялся за перо, а затем в полоборота к мисс Роули спросил: «И что мне писать?» Она мягко ответила: «Поставьте дату, а затем пишите. Полученные от мисс Летиции Роули счета на такую-то сумму от различных фирм. Далее список кредиторов». Она продиктовала ему цифры, имена и названия, а когда он все это записал, добавила: «В конце надо написать: это полная сумма моих долгов, любезно оплаченных от моего имени». Леонард замер с пером в руке. Тогда мисс Роули поинтересовалась: «Почему вы остановились?» «Я думал, что Стивен...» «Мисс Норман», — тут же поправился он, заметив сверкание лорнета, когда дама неодобрительно качнула головой, — «заплатила эти суммы». «Помилуйте, молодой человек, какая разница, кто платил, если все уплачено?» «Но я ведь не просил вас заплатить», — упрямо заявил он. Повисла пауза, а затем пожилая дама саркастически усмехнулась и заметила: «Сдается мне, молодой человек, вы слишком щепетильны в отношении того, что касается лично вас. Если бы вы были столь же щепетильны и осторожны, когда намеревались делать эти долги или оплачивать их, у вас было бы гораздо меньше тревог и расходов. Однако на данный момент главное, что долги оплачены, и мы не можем отменить эти платежи. Но, конечно, если вам угодно просто вернуть мне все потраченные деньги. Общая сумма составляет 4370 фунтов, 12 шиллингов и 6 пенсов. И все до последнего пенни уплачено из моего кармана. Если вы не в состоянии сами вернуть мне эти деньги, мы можем обратиться к вашему отцу». Леонард вздрогнул и покорно записал под ее диктовку: «Любезно оплаченных от моего имени в памяти моей матери, с которой мисс Роули была знакома». «Теперь поставьте подпись», — приказала пожилая дама. Он расписался и передал ей бумагу. Мисс Роули внимательно прочитала составленный текст, сложила листок и спрятала в карман. Затем она встала, и Леонард тоже поднялся и направился к двери, не собираясь благодарить или пожимать руку. Он лишь обернулся к ней и бросил: «Я должен увидеть мисс Норман». «Боюсь, вам придется подождать с этим». «Почему?» «Она уехала на бал в Хепли-Реджес и останется там на несколько дней. Доброго вам дня». Тон, с которым она произнесла последние слова, показался ему похожим на победоносный вопль птицы после петушиного боя. Когда он уже был на пороге, почтенную даму посетила внезапная мысль, что дерзкий юнец заслуживает наказания за грубость по отношению к ней. В конце концов, она заплатила его долги, потратив на это целое состояние. Он не мог знать, какая часть ее банковского счета ушла на это, но сумма была огромная, и ни слова благодарности. Он даже не соизволил сказать «до свидания». Она решила оставить неприятную сторону сделки при себе, чтобы он со временем сам все понял, а пока произнесла рассеянно, словно и только что пришло в голову: «Кстати, я не заплатила эти ваши долги чести. Помните, вы составили список имен и адресов?» «И почему же?» — вопрос слетел с его губ, прежде чем он успел подумать. Блестящий на солнце ларнет словно качнулся вверх. «Потому что все это фальшивка. Адреса, имена, долги, честь. Доброго вам дня». Он вышел из комнаты с пылающим от гнева лицом. Свободен от долгов, от всех финансовых долгов, но за одним нефинансовым исключением. Это исключение заставляло его яростно скрежетать зубами. На следующее утро после завтрака он заявил отцу: «Кстати, вы упоминали, что хотите поговорить со мной, сэр». При этом тон его ясно свидетельствовал о том, что он намерен бросить вызов. «Стало быть, ты рассчитался с долгами?» «Со всеми». «Хорошо. Теперь я должен привлечь твое внимание к другому вопросу. Помнишь ли, как я передавал тебе то любезное послание господ Кавендиша и Сесила?» «Конечно, сэр». «Ты послал им телеграмму?» «Да». «Ты сам написал им?» «Конечно». «Я получил вежливое письмо от ростовщиков, которые благодарили меня за старания в деле по удовлетворению их требований, а также сообщали, что в соответствии с запросом в моей телеграмме выполнили учет всех денежных процедур вплоть до дня оплаты. Однако я не помню, чтобы посылал им такую телеграмму или просил о таком учете в письме. Пребывая в некоторой растерянности, я обратился к нашему превосходному почтмейстеру с просьбой выяснить, кто заверил телеграмму, направленную в Лондон от моего имени. И он любезно проверил это, так как все бланки остаются в распоряжении почтовой службы, а затем показал мне сей документ. Текст был написан твоей рукой». Мистер Эверард выдержал столь долгую паузу, что Леонард не выдержал и сказал: «Ну?» «На бланке стояло имя Джаспер Эверард. Джаспер — мое имя. А телеграмму составил мой сын, которого, насколько мне известно, крестили как Леонардо». Мистер Эверард слегка скривил губы, а затем продолжил весьма извительным тоном, так что сыну показалось, что в комнату таинственным образом проникли стылые февральские ветра, от которых леденеет спина. «Полагаю, не было столь крайней необходимости устраивать путаницу имен. Едва ли она могла произойти по ошибке, они ведь совершенно не схожи. Есть ли у тебя объяснение этой, назовем ее так, ошибки?» Леонард ухватился за спасительную мысль, внезапно осенившую его. «Понимаете, сэр, я поставил ваше имя, потому что они перед этим писали именно вам. Я подумал, что так будет учтивее». Отец с удивлением взглянул на него. Такого ответа он не ожидал. Через некоторое время он заговорил снова, по-прежнему спокойно, но еще более извительным тоном. «Ох, ну, конечно. Это была с твоей стороны поразительная учтивость. Именно так. Но я считаю на будущее, что тебе следует уведомлять меня о подобных проявлениях вежливости, если уж тебе придет в голову впредь поставить мое имя под любым текстом. Видишь ли, мой дорогой мальчик, подпись под документом — коварная штука. Судьи и присяжные могут дурно истолковать твою учтивость, поскольку предполагают допустимую лишь ситуацию, когда человек подписывается своим собственным именем. Так вот, собственно, о делах. Увидев эту твою учтивую подпись, я составил новое завещание. Мое имение отныне не является больше майоратом, и я позаботился о том, чтобы предпринять некоторые меры, которые, надеюсь, ты одобришь. Поскольку с долгами ты рассчитался, мои действия вполне оправданы. Между нами говоря, я готов поздравить тебя с тем, что ты сумел изыскать дополнительные источники доходов или завел щедрых друзей, или и то, и другое одновременно. Признаться, сумма, названная кредиторами, выглядела чудовищно большой, особенно с учетом той доли собственности, которую тебе однажды предстоит унаследовать. Потому что, мой дорогой мальчик, ты, конечно же, получишь некоторое наследство. Ты мой единственный сын, и с моей стороны было бы, скажем, крайне неучтиво оставить тебя совершенно без наследства. Однако я счел необходимым включить в завещание одно условие. Поверенные должны будут сперва выплатить все твои долги, какие бы ты ни было, и только потом смогут передать тебе либо поместье, либо, продав его ради получения денег для уплаты долгов, оставшуюся после урегулирования претензий сумму. Вот и все. А теперь беги, мальчик мой, мне пора заняться важной работой. На следующий день после возвращения из Хэпли-Реджес Стивен пошла на прогулку в лес. Внезапно ее внимание привлек шелест листьев за спиной. Она оглянулась, ожидая увидеть кого-то, но усыпанная листьями тропа была пуста. Однако она была уверена, что кто-то тайно следует за ней. Не стоило большого труда угадать, кто это мог быть. Бродяг и браконьеров в Норманстенде никогда не видели. Да и мотивов красться за ней ни у кого не было, так что единственным, кто мог искать ее столь странным образом, был Леонард Эверард. Она развернулась и быстро пошла в противоположном направлении. Поскольку так она вскоре оказалась бы у себя дома, Леонарду пришлось бы проявиться или упустить возможность поговорить с ней наедине. И когда она увидела его, сказала сразу, без приветственных слов: «Что вы здесь делаете? Почему следуете за мной?» «Я хотел видеть вас без посторонних. Я не могу приблизиться к вам из-за этой ужасной старой женщины». Стивен нахмурилась. «Кого вы имеете в виду?» — с угрожающей вежливостью поинтересовалась она. «Мисс Роули, вашу тетю». «Не думаете ли вы, мистер Эверард?» — холодно заметила Стивен. «Что непозволительно грубо и непростительно говорить таким образом в моем присутствии о женщине, которую я люблю больше всех на свете». «Простите», — сказал он, явно не придавая значения ее словам и своим извинениям. «На самом деле я сердился, что она не дает мне возможности увидеть вас». «Не дает увидеть меня? О чем вы?» — сделанным удивлением отозвалась Стивен. «Но я же не имел шанса остаться с вами наедине с момента той встречи на Честер-Хилл». «Но зачем вам встречаться со мной наедине?» Она спрашивала так, словно ее и в самом деле удивляли его намерения. «Вы без сомнения можете сказать мне все, что угодно в присутствии моей тети». И Леонард выпалил с простотой, о которой вскоре пожалел. «Ну, девочка моя, не считала же ты ее присутствие столь необходимым, когда встречалась со мной на том холме?» «Что-что?» Она видела, что он начинает злиться, и хотела проверить, как далеко это может его завести. Леонард становился опасен, и она должна знать меру необходимого опасения. А он моментально попал в ловушку. Долги уплачены, страх покинул его, и вся дерзость молодого человека готова была вырваться на волю. Перед ним стояла всего лишь женщина, и он успел пережить столько неприятных сцен с женщинами, что еще одна его совершенно не пугала. В конце концов, эта особа своей несдержанностью сама дала ему в руки хлыст, и он сумеет воспользоваться им при случае. Помилуй Боже, он твердо намерен сделать это. Последние дни сделали ее столь желанной добычей в его глазах. Она обладала огромным состоянием, а отвратительное решение отца поставить под вопрос его наследство, ограничить его в финансовом отношении уже сейчас или оставить нищим в будущем, усиливало привлекательность чужих денег. С каждым днем он все сильнее хотел получить доступ к богатству Стивен. Именно оно было главным мотивом его появления на ее пути. Однако к этому прибавилось теперь и впечатление от ее очарования. Стивен всегда была красива, но сейчас она казалась ему просто неотразимой. В тот день на холме, который теперь виделся давно минувшим, она впервые на мгновение предстала перед ним женщиной во всем блеске и силе своей природы. Страх и возмущение придали ей тогда непривычный блеск. Походка стала упругой, глаза засверкали по-особенному, щеки порозовели. Сегодня она была не менее прекрасна и свежа, особенно хороша была нежная кожа, а глаза. Определенно, она была желанной, великолепной. Пульс Леонардо заметно участился, застучал в висках. Даже предубеждение против рыжих волос превратилось в своеобразное вожделение. Он видел в ней женщину и желал непременно получить ее. Мужское начало сказалось в нем странным и в то же время естественным образом. Он был отчасти влюблен в нее, отчасти настроен на противостояние и сражение, и оба чувства побуждали его идти в атаку. «Я говорю про тот день, когда ты попросила меня жениться на тебе. О, каким же глупцом я тогда был, упустив этот шанс. Мне надо было схватить тебя в объятия и целовать, пока ты не поймешь, как сильно я тебя люблю. Но все еще можно изменить. Я готов и сейчас целовать тебя. О, Стивен, разве ты не видишь, что я люблю тебя? Разве ты не скажешь, что и сейчас любишь меня, дорогая?» Он рванулся к ней с распростертыми объятиями. «Стойте!» — резко выкрикнула она. Стивен не собиралась уступать физическому насилию, а при ее нынешнем расположении к Леонарду даже малейший телесный контакт казался ей отвратительным. Все, что раньше привлекало в нем, теперь виделось неприятным. Ее взметнувшаяся в протестующем жесте рука, яростный блеск глаз, словно стена, остановили его. В это мгновение она поняла, что находится в безопасности, и с женской быстротой оценки и решимостью к действиям угадала, как надо поступать дальше. Спокойно и твердо она заявила. «Мистер Эверард, вы тайно следовали за мной, и я не давала вам на это позволения. Я не могу вести беседу с вами здесь наедине. Я категорически отказываюсь так поступать, сейчас и впредь. Если вам есть что мне сказать, вы найдете меня в доме завтра в полдень. И учтите, что я не прошу вас приходить. Я просто говорю это в ответ на вашу не вполне приличную настойчивость. И не забывайте, что я не даю вам права возобновлять подобные внезапные появления на моем пути. Более того, я запрещаю вам искать такого уединения. А если вы приходите в мой дом, будьте любезны вести себя достойно». Затем с величественным поклоном, холодность которого воспламенила его еще сильнее, она развернулась и, не удостоив его больше ни одним взглядом, отправилась домой, с трудом сдерживая внутреннее волнение.